Новые пути. Услышав шум, Джако обернулся и выругался себе под нос. Кто-то осторожно пробирался по фургону, стараясь не потревожить спящих скоморохов, но наткнулся по дороге на кучу еще неупакованного реквизита и, конечно, все рассыпал. Снова придется собирать. Пятый раз за сегодня эту проклятую кучу разваливают. Надоело да нельзя. Трудно под ноги смотреть, что ли? И что за слепой дурак приперся, интересно? А, пропажа нашлась. Санти, чтоб ему. Явился Дархот Рыжий. И где ж тебя столько времени носило? Хмуро поинтересовался силач. Где надо? Буркнул Рыжий, устало опускаясь на ближайший табурет. «Все уже закупили?» «Да вроде все. Ну, разве что еще мешка два пшена про запас. Пора бы уже и двигаться». «А что так?» «Стража заходила», — скривился Джако. Он выглядел съевшим лимон. «Вышло наше время в столице. Рику по шее надавали». «Это кто?» — удивился Санти. «Стражники, кто ж еще?» Рыжий удивился еще больше. Стражники обычно вели себя вежливо, даже со скоморохами. С чего это они вдруг? Наверное, Рик опять не сдержал своего дурного языка. Все вокруг советовали ему помалкивать, сталкиваясь с представителями власти. Но парень никого не слушал и ляпал всякую чушь налево и направо, за что ему не раз доставалось на орехи. Как ни странно, эта Рика так ничему и не научила. И что он им сказал? «Да на императора такое понес, что у меня язык не повернется повторить», — вздохнул Джако. «Я уж было договорился, чтобы нам еще на неделю остаться разрешили. А тут этот дурак влез. Повезло ему, что только по шее отхватил. Мог вообще в кутузку загреметь». «Ну да, за любимого императора стражники горой», — едва сдержал смех Рыжий. «И когда же Рик научится рот не раззевать не вовремя?» «Никогда, наверное», — досадливо махнул рукой силач. «Уж столько раз его просил». «Попробую поговорить с ним». Санти потер лоб. «Устал?» В голосе Джако звучало сочувствие. «Ага», — вздохнул Рыжий. «Забегался. Пойду подремлю чуток. Завтра, значит, выезжаем?» «Завтра», — покивал силач. «Деваться-то все равно некуда». «Думаю, скоро что-то изменится», — сказал Санти. «Все-таки новый император, новые веяния». «Да все не одним миром мазаны», — отмахнулся Джако. «Иди спи. Завтра после обеда в Дир-Арнат двинемся». Рыжий дурашливо поклонился и скрылся в недрах фургона, где разделял крохотный закуток с Риком. Кроме спальных полок друг над другом, там не поместилось ничего, разве что стенной шкафчик для одежды, да откидной столик. Несмотря на позднее время, Рик еще не спал. Он, сгорбившись, сидел на нижней койке, мрачно уставившись в пол, и что-то зло бормотал себе под нос. Выглядел жонглер обиженным ребенком, у которого отобрали вкусную конфету. Санти покачал головой при виде него. Никак ума не наберется. «Привет!» — бросил он, садясь рядом. «А, это ты?» — буркнул Рик. «Что, опять досталось?» «Суки, твари, скоты!» «Скажи спасибо, что в тюрягу не упекли», — посоветовал Рыжий. «Хоть бы чуть думал, что и кому говоришь. При стражниках на императора грязь лить? Я бы не додумался». «За что нас от церкви отлучили?» Не слушая его, едва не кричал Рик. Почему мы права не имеем поселиться в столице? Что им всем скоморохи сделали? Да скоро все изменится, — усмехнулся Санти, успокаивающе похлопав парня по плечу. Ну, подожди немного. Не все можно сделать и быстро. Изменится? Недоверчиво уставился на него жонглер. С чего бы это? Дык, император-то новый. Он все изменит, сам увидишь. Кой там хрен? Недоверчиво скривился Рик. Они там, наверху, все сволочи. Да? Иронично вздернул бровь Санти. Давай тогда сыграем в такую игру. Представь, что ты Эльдар. Я? Обалдело отшатнулся от него Рик. С ума сдвинулся. А кто ж скомороха в Эльдары возьмет? Неважно. Представь. Вот ты Эльдар, и в руках у тебя немалая власть. И что бы ты сделал в первую очередь? Особенно зная десятикратно больше, чем знаешь теперь. Зная причины всего вокруг. Зная, что на самом деле происходит в стране. И почему это происходит. Я бы, заговорил было Рик, но замолчал, задумавшись. Копыт-то, дарохот, а хрен его знает. Наверное, попросил бы императора и снять анафему со скоморохов. А при чем здесь император? Удивился Санти. Это, дорогой мой, церковь. И все направленные против нас законы и обычаи тоже церковь, и тому есть причина. Какая это? 300 лет назад все было по-другому. Скоморохов никто и ниоткуда не гнал. От церкви они не были отлучены. А затем нашу веру подменили Карвенской. Вскоре после этого отлучили скоморохов. Объявили даром Дархота магию. Прокляли университеты. Кто же это сделал? Потрясенно выдохнул Рик. «Зачем?» «Кто?» — прищурился Санти. «Разная сволочь, которой власти не хватало. И сейчас наша церковь на грани раскола. Скоро будет возвращена элианская религия, а Карвенская отправлена на свалку». «А ты откуда знаешь?» «Да так, слухами земля полнится». Так что сам видишь, раньше времени ничего бы ты, даже будучи Эльдаром, не сделал. Может, оно и так, — опустил голову жонглер. Да только все равно. Какое императору дело до скоморохов? Плевать ему. А вдруг нынешний император и сам из скоморохов? Весело оскалился Санти, внимательно отслеживая реакцию Рика. «Император? Ну ты, рыжий, совсем того!» «Ну чего только на свете не бывает. А вот позови тебя, император, в Эльдары, пошел бы?» «Меня? Эй!» — расхохотался Рик. «Не, ты как придумаешь, чего так со смеху подохнуть можно?» «А все-таки!» По птичьи склонив голову на плечо, Санти продолжал в упор смотреть на него. «Пошел бы?» «Да пошел бы, понятно, только...» «Вот и лады!» — довольно склабился рыжий. Он давно задумывался о том, чтобы предложить Рику плащ рыцаря престола. Императору необходим был так называемый прикрывающий Эльдар, живущий рядом с ним обычной жизнью и способный своевременно создать фантом, имитирующий оного императора, если тому понадобится куда-нибудь срочно отлучиться. А парнишка подходил. Аура его так и полыхала светом. Ни капли подлости или жестокости. Самое то. Глуповат немного, но это от отсутствия жизненного опыта. Память прежних рыцарей престола даст ему немало. Особенно прикрытие понадобится в дороге, где члены труппы всегда на виду друг у друга. Потому не стоит терять времени. Значит, не отказался бы? — повторил вопрос император, вставая. «Не-а», — ухмыльнулся Рик. «Только ж никто не предлагает». «Разве?» — вздернул бровь рыжий. «Я вот как раз и предлагаю. Идем-ка». «Куда это?» — удивился жонглер, поднявшись на ноги. «Уже пришли», — хохотнул император, положив руку ему на плечо и перемещаясь в зал хранилища памяти. Мягко светящийся гигантский кристалл, внезапно возникший перед глазами, заставил Рика замереть с раскрытым ртом. Только затем он понял, что находится вообще-то вовсе не в своей каморке, а в каком-то порядочных размеров зале. Он ошалело обернулся к весело скалящемуся Санти. Тот почему-то выглядел до нельзя довольным. — Где мы? — пролепетал Рик. — Ну, говорил же тебе, что нынешний император из скоморохов, — развел руками рыжий. — Не поверил. Зря. — А где мы? — Да вместе, где из человека Эльдара делают. Сам ведь согласился. — Согласился? Глаза жонглера подозрительно сощурились. — Из скоморохов? «А зовут его?» «Сантиаром», — хохотнул его величество. «Если коротко, Санти». «Так-то, дружок. И теперь уже официально, как законный император Элиана, спрашиваю тебя, Рик, сын Карха, готов ли ты принять из моих рук плащ рыцаря престола?» «Ой!» «Мать моя женщина!» — опустился прямо на пол Рик, обхватив голову руками. «Рыжий обормот император! Копыта дархота мне в задницу!» «А ты представь, как я обрадовался, когда Маран на меня все это вывалил!» — скривился Санти. «Едва не чокнулся!» Да и сейчас с ума схожу. Тошно до безумия. А делать нечего, тащи. И никто не спрашивает, есть ли силы тащить. Постоянно всякое скотство делать приходится. Как в дерьме купаешься, одеваться-то некуда. Он обреченно махнул рукой и тоже сел на пол рядом с Риком. «Так согласен?» — снова спросил он. — Иначе память тебе стирать придется, извини уж. Мне человек нужен, кто прикроет в труппе. А ты подходишь, нет в тебе зла, не вижу. — Да согласен, куда же я денусь? — вздохнул жонглер, продолжая нервно ежиться. Слишком неожиданными оказались вывалены на него новости. Подобного он себе и представить никогда не мог. Да что там, даже подумать о том был не способен. «Устал я», — пожаловался Санти. «Да тошноты. А спасать страну мне некому больше. Ты не представляешь, что делается. Половина Элиана в руках святош. Там людей заживо жгут, понимаешь? Вот и приходится такое творить, что потом от стыда с ума сходишь. А выбора нет. Поговорить даже не с кем. Никто не поймет. Устал».